Это молодой медведь, который выручил нас в трудную минуту. Остальная часть его речи потонула в недоуменном гуле. Тогда сэр Сейли подошел к самому краю сцены, где под небольшим колпаком находилось отверстие в помосте, суфлерская будка. Сэр Сейли взял Паддингтона за лапу и потянул кверху. Из будки показалась мохнатая голова. Во второй лапе медвежонок крепко сжимал сценарий. «Вылезай, Паддингтон», — сказал сэр Сейли. «Вылезай и поклонись публике». «Не могу», — пропыхтел медвежонок. «Я, кажется, застрял». Он действительно застрял. Только с помощью нескольких рабочих сцены, пожарника и большого количества сливочного масла удалось вызволить его из будки, да и то, когда публика уже разошлась. Впрочем, даже сидя в будке, он умудрялся, изогнувшись, махать шляпой в ответ на восторженные крики, которые неслись из зала, пока занавес не опустился в последний раз. Если бы спустя несколько дней кто-нибудь зашел вечером в комнату медвежонка, то обнаружил бы, что тот сидит в кроватке со своим дневником, ножницами и тюбиком клея и старательно наклеивает на чистую страницу фотографию сэра Сейли Блума, на которой рукой великого артиста написано: «Паддингтону с самой искренней благодарностью». Была тут и подписанная фотография барышни по имени Сара, а также радость и гордость медвежонка, газетная вырезка с заголовком «Паддингтон спасает премьеру». Мистер Крубер сказал, что за фотографии можно было бы выручить кое-какие деньги. Но Паддингтон, крепко поразмыслив, решил их все-таки не продавать. В конце концов, ведь сэр Сейли вернул ему его шестипенсовик и даже подарил настоящий театральный бинокль.